Но если я не оправдаю ваших надежд, оставшись здесь, я почувствовал внезапный холод от своих слов. Побывать в замке своей мечты — одно дело, совсем другое — остаться здесь навсегда. В чем будут состоять мои обязанности? Закончила я свой вопрос, скрывая от Ареста бешеный хоровод своих противоречивых мыслей. Обязанности просты. Сражаться и уйти, как уйдем мы все. Подробно тебе все расскажет Мстислав. Он будет твоим напарником, как раньше был напарником Анжела. Очень скоро ты и сам поймешь все наши простые, неизменные правила. Воевода отошел, и на какое-то время я оказался предоставлен самому себе. Все пятеро витязей собрались у стола, обсуждая план очередной схватки. До меня долетали лишь гул голосов и обрывки отдельных фраз. С горечью я подумал о том, что не смогу быть им полезным. Не смогу сравниться с самым младшим из них по опыту схваток и по приемам владения их древним оружием, давно уже забытым на земле. Мне придется заново учиться здесь всему. Остановив взгляд на старинном оружии, развешанном по стенам, я отметил, что изнутри замок сложен из обычного серого гранита, потрескавшегося и потемневшего от времени. Ничто здесь не напоминало о золоте, разве что свет, струившийся из одного окна замка, и глубокий мрак, притаившийся за противоположным. От раздумий над этой неразрешимой загадкой меня оторвал голос Ареста. «Пора, братья. Четвертая труба, слышите?» Из окна до меня донеслось пение серебряного рога. «Нужно отдохнуть. Завтра будет нелегкий день». Мстислав проводил меня по лестнице до маленькой кельи в угловой башне. В ее единственное окно пробивался снаружи лишь слабый лунный свет. «Старайся не слишком часто выглядывать в окно. Это может оказаться опасным. Спи спокойно». Мстислав поставил свечку и вышел. Почти сразу же, пренебрегший его предупреждением, я оказался у окна. Двор замка, погруженный в ночь, освещался слабым светом луны. Не было ни малейших следов битвы, продолжавшейся в том же дворе, под сводами южного портала. Больше всего поражало то, что из своего окна я видел ту же часть двора, что из амбразуры. Только время оказалось иным. Вдалеке, над самой стеной, там, куда не доставал неверный свет луны, я уловил какое-то движение. Как только я его заметил, тьма в этом месте стала гуще. В непроницаемом мраке медленно и бесшумно подкрадывался огромный кот. Но это был не кот. Я почувствовал, как от пятна потянулись ко мне невидимые токи. Рванувшись, я обнаружил, что тело не повинуется. И тогда панический ужас парализовал меня полностью. Человеческий глаз, полный ненависти и угрозы, заполнил весь двухметровый пролет окна. Я видел каждую жилку в его налитом кровью белке. Ощущал ледяное жало зрачка, погружавшееся в меня все глубже. Я хотел закричать, позвать на помощь, но не смог произнести ни звука. Повинуясь неслышному приказу глаза, я сделал по направлению к окну еще один шаг. Не знаю, что меня спасло. Может быть, некий символ, знак, которым я мысленно перечеркнул чудовищное око. Рука случайно задела бронзовый подсвечник. С грохотом он рухнул на каменный пол. Наваждение исчезло. За окном не осталось ничего, кроме пустого двора. Ощущение ужаса и пережитой смертельной опасности все еще преследовало меня. Весь в холодном поту я пробрался к своему ложу и с головой закутался в меховое одеяло, решив впредь не пренебрегать так легкомысленно предостережениями Мстислава.